Часть вторая. Фарнуорт не был тюрьмой с высокими стенами и надежно запертыми камерами. Это была тюрьма цепей, метких стрелков-охранников и свирепых собак. Если дни, проведенные там, были ужасны, то о ночах вообще говорить нечего. В конце каждого дня 77 вонючих, немытых мужчин загоняли, как стадо скота, в барак длиной в 50 и шириной в 10 футов, в котором было одно маленькое, забранное решеткой окно и обитое железом дверь. Каждого заключенного приковывали на ночь к цепи, которая опоясывала весь барак. Секрет заключался в том, что стоило кому-то шевельнуться во сне, как цепь натягивалась и будила остальных. После проведенного на работах под палящим солнцем дня, когда от изнурительного труда ныла каждая клеточка тела, малейшее раздражение становилось невыносимым. Стоило кому-то в неспокойном сне дернуть цепь, его сосед тут же отвечал на это ударом кулака, и в душной темноте постоянно вспыхивали жестокие драки. После того, как нас запирали в бараке, охранники уходили до утра. Их не волновало, что в очередной ночной драке кого-то могут убить. Для них эта смерть означала лишь одним злодеем меньше. На ночь заключенные оставались под присмотром всего одного человека – по имени Байфлит. Он отвечал за собак. В нем самом было нечто дикое и примитивное, чего боялись даже его подопечные псы, которые содержались в большом железном сарае. По свирепости они не уступали тиграм. Каждый день в 7 часов вечера заключенных приковывали к двухъярусным койкам. Охранники уходили, и тогда наступало царство гиганта с заплывшим лицом поросенка Байфлита. Держа в руках бейсбольную биту, он входил в сарай и выпускал собак. Никто, за исключением Байфлита, не отваживался появляться на территории до половины пятого утра, когда он загонял собак в сарай, и на службу заступали охранники. Ночь за ночью я лежал без сна на своей койке, прислушиваясь к рычанию собак, рыскавших вокруг барака. Чтобы сбежать отсюда, нужно было придумать, как их нейтрализовать. С того момента, как я оказался в Фарнуорте, для меня не было сомнений, что нужно бежать. Я 10 дней провел в этой тюрьме и считал, что уже задержался там слишком надолго. Если бы не собаки, я бы выбрался в первую же ночь, невзирая на риск быть подстреленным. Ни замок, на который цепь запиралась на моей лодыжке, ни запор на входной двери в барак не представляли для меня никакой трудности. Во время первой ужасной ночи в бараке мне удалось расплести проволочную сетку койки. И после неимоверных усилий и ценой окровавленных пальцев я исхитрился отломить кусок толстой проволоки около 3 дюймов длиной. При наличии этой проволоки и определенного терпения я мог справиться с любым замком в Фарнуорте. Меня сводила с ума мысль о том, что я мог бы выбраться из этого вонючего сарая, если бы не свирепые псы, рыскающие в темноте. Нужно было что-то придумать, чтобы их одурачить. В следующие дни я пришел к выводу, что о бегстве в дневное время не могло быть и речи. Каждое утро нас выводили в поле под охраной 6 вооруженных автоматическими винтовками тюремщиков. Кроме того, все они были верхом на лошадях. Местность совершенно лишенная растительности, была гладкой, как ладонь. Задолго до того, как мне удалось бы достичь протекавшей вдалеке реки или шоссе, меня непременно подстрелил бы кто-нибудь из охранников, бросившись за мной вдогонку на лошади. Если отсюда и можно сбежать, то только ночью. Но сначала надо придумать, как быть с собаками. Поэтому все дни, пока я надрывался в поле, как и большинство ночей, проведенных в зловонном бараке, я не переставал ломать голову над тем, как обмануть собак. Каждое утро, когда нас выстраивали на перекличку, я проходил мимо их загона. В железном сарае их было 10. Огромные свирепые животные, восточноевропейские овчарки и волкодавы. Против этих 10 монстров у человека не было никаких шансов. Они его окружат и разорвут на части, прежде чем он успеет отбежать от барака на 20 ярдов. Это был тупик. Только после месячного пребывания в Фарнуорте я смог найти выход. Меня направили на дежурство по кухне. Занятие, которого все боялись как огня. Дело в том, что пища, которую давали заключенным, была практически несъедобной. Неизменное меню включало картофельный суп, в котором плавали ошметки гнилого мяса. Работа на кухне в жару при сильнейшей воне гниющего мяса оказывала рвотное действие даже на самых неприхотливых. Чтобы хоть как-то отбить запах тухлятины, повар не жалел перца. И именно перец натолкнул меня на идею, как обмануть собак. В течение следующих 3 дней я возвращался в барак, набив карманы перцем, который прятал в соломенном матраце на своей койке. Я уже существенно продвинулся в подготовке побега. У меня был кусок проволоки, чтобы открыть дверь барака, и достаточно перца, чтобы сбить со следа собак, когда я доберусь до реки. Но если собаки заметят меня раньше, никакой перец мне не поможет. Перец пригодится только в том случае, если мне удастся выбраться, не попавшись им на глаза. И преследование начнется только потом, когда их пустят по следу. Если мне удастся придумать, как это сделать, для побега все будет готово. Несколько следующих дней я внимательно прислушивался к звукам, доносившимся из железного сарая. Эти звуки позволили мне составить представление о том, что там происходит. Байфлет заступал на дежурство в 7 часов вечера, когда еще было светло. Заключенные пересчитывались и загонялись в барак, где один из охранников сажал их на цепь под наблюдением Байфлета. Затем барак запирался, а Байфлет отправлялся к сараю с собаками и выпускал их. После этого он уходил в хижину, где была кровать, и ложился, может быть, даже спал. Когда вокруг бегали 10 псов, ему не было нужды бодрствовать. Без 15:04 утра Байфлет выходил из хижины и шел на кухню забрать пару ведер с обрезками мяса для животных. Он относил их в загон, а собаки бежали за ним. Судя по доносившемуся то и дело визгу, так собаки визжат от боли, он, должно быть, стоял рядом и наводил порядок. Все это занимало некоторое время. В 20:05 он закрывал загон, шел к паровой сирене и давал два длинных пронзительных гудка, которые будили заключенных и сообщали охранникам, что собаки заперты в сарае. Заведенный порядок никогда не нарушался. Я пришел к выводу, что единственный шанс спастись — попытаться бежать, как только собаки начнут есть. Времени, чтобы добраться до реки, у меня будет в обрез. До нее примерно миля по абсолютно открытой местности. Короче, жаловаться было не на что, ведь бегал я всегда быстро. До реки я могу добежать минут за 6, но для этого надо выложиться. Только у реки я мог бы воспользоваться перцем, чтобы сбить собак со следа. Мой план был прост. Двигаться, пока не начнется погоня, а потом где-нибудь спрятаться и переждать, пока они не устанут меня искать. Мои дальнейшие передвижения должны происходить только по ночам. Мне предстояло добраться до железнодорожной станции, что милях в 20 от Фарнуорта. Я намеревался доехать на местном поезде до Окленда, самого большого города округи, и там затеряться. Была еще одна проблема, смущавшая меня. Чтобы открыть замок, защелкивающий цепь на моей лодыжке, мне нужно от силы пару секунд. Но с дверью барака возни явно больше. Пока я буду с ней копаться, не поднимет ли кто-нибудь тревогу? Стоит лишь одному из заключенных закричать, как его может услышать Байфлит, и тогда пиши пропало. Разработав план с тщательностью, которая гарантировала почти 100% успех, я решил ни в чем не полагаться на случай, если есть хоть какая-то возможность себя обезопасить. В любой тюрьме есть человек, которого боятся больше других. В Фарнуорте этим человеком был Джо Бойт. Он не отличался высоким ростом, в нем было не больше 5 футов, но шириной он был как 2 нормальных человека. Его грубое лицо представляло собой маску, испещренную шрамами, следами жестоких драк. Расплющенный нос был растянут на пол лица. Маленькие, недобро поблескивающие глаза прикрывали густые брови. С виду он был вылитый орангутан и вел себя соответственно. Его койка находилась как раз под моей. Если бы мне удалось убедить его присоединиться ко мне, то никто в бараке не осмелился бы поднять тревогу, пока я буду возиться с дверью. Мог ли я положиться на него, не опасаясь, что он меня выдаст? Я ничего о нем не знал. Он никогда ни с кем не разговаривал и держался особняком, но стоило кому-то подойти слишком близко, его огромный кулак тут же обрушивался на голову ротозея. Рассказать ему о своем плане, не рискуя быть подслушанным, не представляло труда. Нужно было лишь отогнуть грязный матрац, прикрывавший проволочную сетку моей койки. И вот я уже сверху вниз смотрю ему прямо в лицо. Полночи я лежал, прислушиваясь к его мощному храпу, и размышлял. Его ненавидели не только заключенные, но и охранники. Трудно было поверить, что он просто так даст мне сбежать. В конце концов, около 2 часов ночи я решился предложить ему бежать вместе. Прежде всего я освободился от цепи на своей лодыжке и отогнул матрац. В темноте мне было его не видно, но я чувствовал его запах и слышал тяжелое, со всхрапываниями дыхание. «Бойд», сказал я тихо, но требовательно. Внезапно его тяжелое дыхание прекратилось. Бойд проснулся так, как просыпается животное, и я представил, как он вглядывается в темноту своими маленькими подозрительными обезьяньими глазками. «Бойд, ты меня слышишь?» «А?» — он ответил тихо и настороженно. «Через пару часов я сматываюсь», — сказал я шепотом. «Хочешь со мной?» «Сматываешься». «Когда Байфлет будет кормить собак, я выберусь отсюда. Ты идешь со мной?» «Ты псих. Как ты отсюда выберешься?» «Свою цепь я уже снял. Могу снять и твою. Дверь я тоже могу открыть. Так ты идешь?» «А собаки?» «Я уже тебе сказал, мы пойдем, когда Байфлет будет их кормить». «Пойдем куда?» «К реке. Если повезет, доберемся до железки. Попытка не пытка, так что да или нет?» «Ты можешь снять эту чертову цепь?» «Да». «Так снимай». Я соскользнул со своей койки вниз и оказался рядом с ним. Ощупал его массивную ногу, пока не наткнулся на цепь. Возиться с замком в темноте было нелегко, но через несколько минут он открылся, и цепь упала на одеяло. Когда я выпрямлялся, две горячие потные руки выхватили меня из темноты, и прежде чем я смог отпрянуть, его пальцы сжались вокруг моего горла. Хватка у него была как тиски. Я стал задыхаться. Я даже не пытался сопротивляться. Я так и остался стоять на коленях возле него, моля Бога, чтобы он меня не убил. Вдруг он отпустил мое горло и, схватив спереди за рубашку, притянул меня к себе. «Слушай, подонок», — прохрипел он. «Если ты хочешь заманить меня в ловушку...» Несколько мгновений я приходил в себя, стараясь восстановить дыхание. Затем мне удалось прошипеть в ответ. «Иди ты к черту, обезьяна! Не хочешь идти, не ходи!» Кто-то неподалеку от нас простонал во сне. Кто-то тихо выругался. Мы оба говорили шепотом. Я чувствовал его зловонное дыхание. Похоже, я выбрал правильный тон. Его рука отпустила рубашку. «Ладно, я иду». «Как только мы выберемся, сразу бежим к реке», — сказал я. «У реки мы разойдемся. Они пустят собак по следу. Но если мы будем у реки, то сможем их обмануть. Ты умеешь плавать?» «Не твое дело. Что я умею, а чего нет?» — огрызнулся он. «Открывай дверь. О себе я позабочусь сам». Я залез обратно на свою койку и улегся, массируя себе горло. В окно пробивались первые лучи солнца. Через час наступит время побега. Я вытащил из тайника кулек с перцем и переложил его в карман рубашки. Я не собирался делиться перцем с Бойдом. Чтобы сбить собак со следа, мне самому пригодится каждая крупинка. Лежа, я наблюдал за тем, как свет за окошком становится все ярче, и слушал дыхание Бойда. Внезапно я услышал его шепот. «А ты уверен, что сможешь открыть дверь?» Я повернулся, чтобы было удобнее разговаривать. «Уверен». «А почему ты решил бежать?» «Хуже, чем здесь, все равно не будет». «Да». Наступило долгое молчание. Затем мы услышали, как две собаки сцепились друг с другом. От этого звука у меня застыла в жилах кровь. «Эти собаки!» «Когда их начнут кормить, им будет не до нас», — сказал я. «Кто их знает?» — ответил Бойд, и я уловил страх в его голосе. Даже такой свирепый зверь, как Бойд, боялся этих собак. Прошло еще 40 полных напряжения минут. Тонкий кинжал солнечного света начал движение по полу барака, предупреждая меня, что до побега остались считанные минуты. Мое сердце гулко стучало, а руки стали липкими от пота. Некоторые заключенные зашевелились, дергая друг друга общей цепью и обмениваясь проклятиями. Глянув вниз, я смог различить лицо Бойда. «Ты это что, серьезно?» — спросил он. «Не шутишь?» «Я не шучу», — ответил я. Рычание собак внезапно перешло в возбужденный лай. Это был сигнал того, что Байфлет направился на кухню. «Последи, чтобы здесь никто не поднял шум, пока я открываю дверь», — сказал я Бойду. «Я послежу», — ответил Бойд и, сев на кровати, опустил свои массивные ноги на пол. Я соскользнул с койки вниз и направился к двери. Один из заключенных, лысый сморчок с крысиным лицом, приподнялся со своего места. «Эй, вы что, это там?» — крикнул он. Бойд встал на ноги, подошел к лысому и, не говоря ни слова, ударил его в лицо кулаком. Тот упал навзничь, и из его разбитого носа потоком хлынула кровь. Бойд встал посередине барака и, уперевшись кулаками в мощные бедра, обвел его взглядом. «У кого еще есть вопросы?» — прорычал он. Никто не шелохнулся. Сейчас весь барак проснулся, и заключенные сидели на своих койках, беззвучно уставившись на меня. Замок оказался проще, чем я предполагал. Я открыл дверь в тот момент, когда послышался голос Байфлета, осыпающего собак проклятиями. «Пора», — сказал я, и почувствовал, как у меня сел голос. По спине катились капли холодного пота. Я осторожно вышел на улицу навстречу освежающему утреннему ветерку. Справа от меня, не дальше, чем в 50 ярдах, был загон для собак. Я увидел Байфлета, стоявшего спиной ко мне и переливавшего месиво с мясом в большое корыто. Собаки сгрудились вокруг него и напирали друг на друга, стараясь подобраться поближе. Бойд подошел ко мне. Он тоже оглянулся и посмотрел на загон. «Пора», — сказал я и бросился бежать. Я был очень испуган и чувствовал себя голым, стараясь как можно быстрее преодолеть полосу ровной местности, отделявшей меня от протекавшей так далеко реки. Я слышал топанье Бойда за мной. Он тоже бежал изо всех сил, но в беге он мне уступал, и я быстро вырвался вперед. Никогда в жизни я не бегал так быстро. Я мчался, видя перед собой только длинную полосу кустарника, растущего вдоль реки и постепенно увеличивавшегося в размерах. Затем я услышал звук выстрела. Сбавив темп, я обернулся. Байфлет, пригнувшись около загона, держал в руке револьвер 45-го калибра. Он выстрелил еще раз. И я увидел столбик пыли, взметнувшийся в футах в 5 слева от Бойда, который упрямо бежал вперед, но не особо быстро. Стрельба становилась опасной. Я слышал визг и лай собак. Они были слишком заняты борьбой за еду, и это меня приободрило. Я вновь ускорил бег, и когда до кустов оставалось не более 100 ярдов, обернулся еще раз. Бойд отстал от меня ярдов на 200, но продолжал бежать. Вой сирены не умолкал, и я понимал, что через несколько минут охранники бросятся в погоню. Я врезался в кусты, опоясывающие берег реки, и, пробежав еще около 100 ярдов, бросился на землю, укрывшись в самой гуще. Через несколько секунд я услышал, как сквозь кусты продирается Бойд. Он был всего в 20 ярдах от меня, но густые ветки меня надежно скрывали. «Эй, черт тебя побери! Ты где?» — задыхаясь, спросил он, оглядываясь по сторонам. Я сидел тихо, как мышь. Его компания была мне ни к чему. Мне было нужно, чтобы погоня разделилась. Он вошел в реку, еще раз оглянулся, а потом поплыл на другой берег сильными грибками. Я достал мешочек с перцем и насыпал его в отвороты штанов, затем быстро пошел между кустами и высоким берегом реки. Теперь я был уверен, что плывущий Бойд не сможет меня услышать, и побежал снова. Мне удалось отбежать довольно далеко, когда я услышал топот лошадей. Пришло время прятаться. И я осмотрелся в поисках подходящего убежища. Мне удалось его найти в густых зарослях кустарника в нескольких ярдах от берега. Я вполз в кусты и распластался на земле. Пот с меня катился градом, а сердце стучало, как барабан. Топот копыт лошадей, продиравшихся сквозь кусты, раздался совсем близко. Вдруг послышался крик и плеск воды. Я сообразил, что один из охранников плыл через реку на своей лошади. Затем я услышал голос. «Вон он!» Прозвучал выстрел. Еще одна лошадь бросилась в реку. Раздался еще один выстрел. Я подался немного вперед и слегка раздвинул молодую поросль, чтобы было лучше видно. Я увидел охранника с винтовкой в руках, плывущего на лошади через реку. Понукая лошадь плыть на другой берег, он выстрелил еще раз, уже точнее. Затем я увидел, как Бойд, пытаясь скрыться, нырнул и быстро поплыл к тому месту, где прятался я. Я видел, как он приближается. Охранник, выбравшись из воды, слез с лошади и, опустившись на одно колено, поднял винтовку. Бойд, должно быть, почувствовал опасность. Он нырнул в тот самый момент, когда раздался выстрел. Пуля подняла фонтанчик воды как раз в том месте, где за мгновение до этого была голова Бойда. Другой охранник, продираясь на лошади сквозь мелкий кустарник, появился на берегу. «Он плывет назад!» — закричал первый охранник. — Давай за ним, а я постерегу его здесь. Тот, что был верхом, вновь повернул лошадь в реку. На мгновение показалась голова Бойда. Он уже добрался почти до середины реки, но охранник на лошади успел его заметить. Он направил лошадь в сторону Бойда, но тот опять нырнул. Мне было видно, что гонка была неравной. Бойд не мог добраться до другого берега прежде, чем охранник успеет его настичь. Видимо, он это и сам понял. Безусловно, он был опытным ныряльщиком и, судя по всему, развернулся под водой и поплыл в сторону преследователя, потому что его голова вынырнула уже за спиной лошади. Охранник его не видел, но его напарник на берегу криком предупредил его. Однако Бойд был уже слишком близко к лошади и, находившийся на берегу, не решился выстрелить. Встревоженный верховой развернулся в седле и, увидев голову Бойда, попытался нанести удар прикладом ружья, но промахнулся. С быстротой атакующей змеи Бойд схватил охранника за запястье и сдернул с лошади в воду. В железных объятиях Бойда охранник был беспомощен. Они оба скрылись из виду, и на месте борьбы забурлила вода. всплыл один Бойд. Он держался так, чтобы между ним и охранником на берегу находилась лошадь. Держа ее под усы, он плыл вниз по течению. Охранник немного помедлил, потом, видя, что у Бойда появился шанс на спасение, кинулся к своей лошади, вскочил в седло и направил ее в воду. Он бросился вдогонку за Бойдом, которому едва удавалось справляться с лошадью. Бойд проплыл совсем близко от меня. Его обезьянье лицо было белым от напряжения. И я видел, как он подгоняет лошадь, стремясь заставить ее плыть быстрее. Охранник быстро настигал его, но был все еще слишком далеко, чтобы стрелять. Я увидел, как Бойд вдруг отпустил поводья и нырнул. Видимо, он намеревался проделать тот же трюк, что и с первым охранником. Но на этот раз он перемудрил. Преследователь был начеку, а Бойд самую малость не рассчитал расстояние. Он вынырнул справа и замотал головой, полуослепший от воды. И тут охранник со всего размаха обрушил ему на затылок приклад винтовки. Голова Бойда исчезла с поверхности, а вода вокруг окрасилась в красный цвет. Охранник решил не испытывать судьбу. Он развернул свою лошадь назад и выбрался на берег недалеко от того места, где лежал я. Теперь я его узнал. Его звали Гири. И он был жестоким садистом, превратившим мое пребывание в Фарнуорте в сущий ад. Будь у меня оружие, я бы им точно воспользовался. Но у меня его не было. И я продолжал лежать, наблюдая за тем, как он ждет, когда тело Бойда всплывет на поверхность. Оно вскоре показалось, и, дрейфуя лицом вниз, прибилось к нашему берегу. Наконец из воды выбралась и оставшаяся без седока лошадь. Подъехав к ней, Гири взял ее под усы. Он еще раз оглядел поверхность реки в поисках тела своего напарника. Я заметил его чуть раньше, чем Гири. Оно находилось на отмеле у другого берега. Гири выругался и, держа под усы вторую лошадь, развернулся и поскакал в Фарнуорт. Я подождал, пока не наступила тишина. Затем осторожно выбрался из своего убежища. Они разберутся с телами. А потом Байфлит и другие охранники вернутся на лошадях, пустят собак по следу и бросятся за мной в погоню. Тем временем о случившемся оповестят весь штат. Каждый полицейский будет высматривать меня на улицах. Мои приметы сообщат по радио. Предстоит еще долгий путь, прежде чем я окажусь в безопасности, если мне вообще суждено в ней когда-нибудь оказаться. С мешочком перца в руках я вновь пустился в путь. Утреннее солнце уже взошло, становилось жарко. Во время бега перец высыпался из отворотов штанов, перебивая мой запах. Пробежав пару миль, я остановился перевести дыхание. Наступила пора перебраться на другой берег, именно там. В 16 милях от места, где я находился, проходила железная дорога. Я снял брюки и свернул их в узел, в который засунул мешок с перцем. Прикрепив узел к голове ремнем, я вошел в воду и поплыл на другой берег.